Глава 15. Лютый. Хочешь продолжать спектакль? Отойди от нее. У меня гудела голова, тошнота стояла под горлом, я едва понимал, что от меня хотят и что я здесь делаю. Но умоляющий крик Кирсановой будто отрезвил. Прошел стрелой позвоночника, раздвинул разбитые губы. Отойди от нее, или сделка отменяется. Сказал громче и уверенней, хотя от вида капающей на пол крови под ногами Ангелины и ее побелевшего лица, я напряг руки за спиной так, что затрещали путы. Я их всех, до единого, порву голыми руками, если с ребенком что-то случится. Чех повернулся с выражением лица «что-то еще», а Кирсанова резко села на колени и прижала к животу окровавленные руки. Меня это поразило. Почему она так отчаянно защищает этого ребенка? Не себя, а его. От этого было больно дышать, потому я не дышал, а смотрел в глаза тому, кому обязан жизнью. Чех сразу понял, что разговор не для лишних ушей, потому взмахом руки отпустил охрану. Педантично вытер нож платком и положил его на стол. «И суку можешь забрать, пусть мальчики поиграют». Я скривился, взглянул на Эльку. «Мне она больше не пригодится». «Лютик!» — закричала врачиха. «Нет, пожалуйста, я не хотела. Прости, прости, прошу тебя!» Ее вывели быстро. Я даже не смотрел вслед, потому что видел только синие озера, глаз в слезах, безмолвно умоляющие пощадить. «Не будет пощады, детка». Один из охранников подошел к Ангелине. Она тихо скулила на полу, стоя на коленях и глядя на меня так проникающе, что у меня мороз по коже пошел. Мне лишь на миг стало ее жаль, а потом ненависть снова вернулась. Оглушающая, удушающая. Теперь я тебе за все отомщу, скотина Кирсанов. Даже за то, что у тебя красивая, сука, дочь. Особенно за то, что она невыносимо похожа на Милу. Девка нужна мне. Я подчеркнул второе слово интонацией. Для дела. Чех поддержал меня кивком, и через несколько минут комната опустела. Лишь из коридора все еще слышалась истерика предательницы, что, спасая свою шкуру, чуть не погубила моего малыша. Я такое не прощаю. В моем доме ноги ее больше не будет. И лучше ей не попадаться на глаза. Убью тварь. Чех взял второй стул и, установив его напротив меня, уселся. Слушаю. Я зыркнул на Кирсанову, надеясь, что она не истекает кровью, и то, что я дальше скажу, будет иметь хоть какой-то смысл. Я женюсь на ней. Выдохнул-вдохнул через разбитый нос. Подхватил губами недостаток воздуха. Будто яду глотнул или стекла в грудь набил. Ненавижу ее, тварь. Ненавижу за то, что придется пойти против себя. Густые брови Чеха поползли на лоб. «Жениться? Неужели у девки волшебная дырка, ради которой ты готов простить ее отцу убийство жены и забить на поиск сына? Я тебя не узнаю, Лютый». Поджал горящие губы и плеснул в сторону Кирсановой еще больше ненависти во взгляде. «Я никогда этого не прощу». Прошипел сквозь зубы, не отрывая глаз от дрожащей на полу девушки. «Потому и иду на такой шаг. Кирсанова — единственная наследница и мой рычаг давления на крысу. Если мы окажемся с ней, — прищурился, — настоящей семьей, с детишками и счастливыми лицами, меня перекосило от лжи, которую я выплескивала из своего рта. Папочка подпустит меня к себе, можно будет подорвать империю изнутри. Тебе ли не знать, что нужно делать?» Я ехидно усмехнулся и перевел горящий злобой взгляд на Чеха. Жесткая ухмылка медленно сползла с лица Чеха. Мужчина медленно провел большим пальцем по подбородку. Жест, который всегда выдавал его на покерном столе, и процедил. «Хочешь сказать, что сделал девке ублюдка, чтобы сильнее надавить на крысу?» Задумчиво пробормотал. «Заманчиво. И в осиное гнездо влезешь, и носов останется». Он хмыкнул с носом. Он вздохнул и покачал головой. Нет, Лютый. Крыса не дурак. Он не поверит тебе, не подпустит. Да и девка сразу настучит. Нельзя ей жизнь оставлять. Слишком много знает. К тому же, пока она жива, Носов от плана не откажется. Тебя грохнут, а вдову подберут. Ублюдок слишком умен. Я усмехнулся. Ну тогда грохни. Чего ты медлишь? Ты знаешь, что мне похрен на эту шваль. Я оставил ее при себе для дела. А ты сам решай, стоит оно свеч или нет. Мое дело маленькое — сделать так, чтобы она молчала. Я перевел взгляд на застывшую в ужасе Кирсанову. А она будет молчать, гарантирую. И оскалился так, что девушка поежилась. Чех резко поднялся, заложив руки за спину, отвернулся. Плохой из него игрок, потому что и проигрывал столько лет этим двоим. Видно, что хочется ему большего, но сомневается. Чех прошелся по комнате и, остановившись напротив Кирсановой, лизнул взглядом по ее окровавленным рукам. «Обещаешь, что молчать будет?» — глухо переспросил он, не отрывая взгляда от сжавшейся и затаившей дыхание девушки. «Поклянешься жизнью своего сына, Лютый, что она пасть не откроет, если он еще жив, конечно?» Развернулся и пронзил меня жестким взглядом. «Ну?» «Если откроет...» Я озверело смотрел на девку и понимал, что рою себе могилу. «Плевать. Пристрелишь меня?» «Нет», — с отвратительной улыбкой протянул Чех. «Не так просто, Лютый. Я обещал тебе найти сына. Я его найду. Но если шлюха рот откроет, я ему кожу собственноручно сдеру с живого. Понял?»